шкавых березовых краях. Мне светит солнцем ясным родина моя. Я по земле родной хожу, не нахожусь. Я волей вольною дышу, не родиться на Руси. И я готов хоть на руках ее носить, готов ей верою и правдою служить, и за нее хоть буду.